Шалаш никто специально не делал, он получился сам собой из упавшего забора и сиреневых кустов. Внутри было достаточно просторно, и сам Голощихин не раз там засыпал, разогнав непрошенных жильцов. По осени он точно помнил, выгреб оттуда все старые ящики, телогрейки, картонные коробки и сжег прямо на поле. Большой костер тогда получился. Он даже картошки в углях на печь успел. И ел ее прямо там же, возле костра, с пересоленными огурцами, что Машке, соседке, было жаль выбрасывать, и она ему снесла. Так вот, убрал он там все по осени. Чего ж там опять торчит-то какой-то хлам? Голощихин и полез в кусты, обдирая лицо и руки о жесткие сухие ветки. Залез, отдышался, сел прямо на утоптанную землю и тут же потянулся к вороху тряпья. Только тряпье оказалось совсем не тряпьем, а курткой и вполне приличной. Он ее в тот же день очень выгодно толкнул, но не куртке обрадовался Иван, а тому, что в нее было завернуто. Он, когда сдернул куртку, то опешил моментально, даже рот открыл. Под курткой оказалась сумка, спортивная, черная, с синей полоской по боку и буквами какими-то заграничными. Голощихин не был силен в иностранном, прочесть не мог. Он поспешил сумку ту открыть, и когда открыл, то чуть не расплакался. Ой, деньги! Сумка битком была набита деньгами. Только не нашими рублями, а другими, иностранными, с портретами серьезных, незнакомых Голощихину мужчин. Доллары он никогда в глаза не видел, но почему-то сразу подумал, что это они и есть. Сумку закрыл, обернул ее снова курткой, ухватил поклажу в охапку и бегом бросился к своему дому. Он теперь богач. Он теперь может себе все купить, что захочет. Пускай теперь жена локти кусает, пускай жалеет, что бросила его когда-то. Уж он над ней покуражится, он поизгаляется, прежде чем простит ее и примет обратно. Иван Голощихин заперся в избе, занавесил окна, включил свет и стал выкладывать тугие, пахнущие неожиданным счастьем и богатством пачки на стол. Стола не хватило, хотя он и выкладывал их очень тесно. Принялся перекладывать деньги на пол. Заняло полкомнаты. Попытался сосчитать. Ну, куда там? С его-то умом и образованием. Сбился, конечно же. И оставил эту затею для жены и дочки. А пока решил удачу свою сбрызнуть коньяком. Да тем, что подороже. Осторожно вытащив из одной упаковки одну бумажку, Голощихин схватил паспорт и помчался в банк. Пока торопился, воображение рисовало обеспеченную старость, сегодняшнее богатое застолье, новый дом где-нибудь на море. Радужные мечты его осадила отвратительная тетка в обменной кассе. — Я не могу вам обменять валюту, — прокаркала она перед этим 10 минут, изучая купюру под всеми имеющимися в ее конуре детекторами. — Почему? — возмутился Иван и тут же испуганно спросил. — Она что, фальшивая? — Нет, она подлинная. Но вот ваш паспорт... Она вложила импортную десятку в его паспорт и вернула обратно. — Он просрочен. — Вам еще 4 года назад его нужно было обменять. А вы не обменяли. — И что? — не понял Голощихин. Он у вас недействителен, вот что. А по недействительному документу я не имею права обменивать валюту. Поменяете паспорт, тогда и приходите. Он ушел, не солоно хлебавши. Долго бродил по городу, но другого обменного пункта у них не было. У ребят, что крутились с валютой возле центрального универмага, Голощихин обменивать побоялся. Прознают про его находку, убьют к чертям собачьим, ограбят сначала, потом убьют. Уж он потерпит. Терпел, доколе было можно. Даже плакать однажды принимался с досады. Тш, надо! У него полная сумка денег, а он нищий. Через 3 дня не выдержал. Достал из паспорта всю ту же бумажку. Сумку спрятал глубоко в подполе, за пустой каткой, где раньше жена капусту квасила, и пошел по улице по знакомым, предлагая купить у него задешево $10. Народ тут же принялся скалиться над ним, задавать вопросы глупые. Он в какой-то момент не выдержал и брякнул, что клад нашел. И пошло-поехало. — Так обменяли вы $10 или нет? — снова прицепилась незнакомая девица, когда Голощекин замолчал. — Обменял. — Потом еще и еще. Он вздохнул. Потом слух разнесся далеко по округе, пришлось деньги мне сдать. — Кому? — Милиции. Кому же еще? — воскликнул Иван. Но глаза от нее спрятал за веками, будто снова дремать собрался. — А почему они говорят, что никаких денег в глаза не видели? — У них спроси, — возмутился он. — Я вообще ничего больше про эти деньги знать не желаю. А то ходят тут, спрашивают. Голощекин врал. Катерина Старкова поняла это без особого труда. Деньги были. Несколько десяток он успел обменять, и установить это, опросив здешних жителей, будет несложно. Но вот куда он их потом дел? Может, пропил за бутылку? Эта мысль показалась ей не столь уж и глупой. Тетя Маша уже успела рассказать, почему ушла от Голощекина жена, бросив на произвол судьбы дом и хозяйство. Тот спьяну тащил из дома все. Пропил даже цветной телевизор. И если в какой-то момент сумка с долларами показалась вдруг Голощекину неконвертируемой обузой, он мог ее и обменять. Вопрос, с кем у него состоялся этот обмен? Катерина Старкова шла по улице Дзержинского к дому, где поселилась, и размышляла, не забывая посматривать по сторонам. Мог Голощекин продать кому-то сумку с долларами из местных? Мог. Но этот местный должен был обладать достаточной силой и могуществом. Для чего Голощекину понадобилось всем врать, что он якобы снес деньги в милицию? Ответ рождался моментально. Для того, чтобы все от него отстали и прекратили допытываться, что, где, да откуда. А к милиции ни у кого никаких претензий возникнуть не может, разве что... Кстати, она совершенно упустила из виду самое главное. Откуда вообще взялась эта сумка с долларами, завернутая в куртку? Кто спрятал ее в кустах сирени под завалившимся забором Ивана Голощекина? Кто потерял или просто оставил? Не с неба же она упала в самом деле. Надо бы расспросить тетю Машу. Уж она наверняка должна знать.